Глава третья. В ночь, когда к Якову Лукичу Островному приехал его бывший сотенный командир Исаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно всполыхавшей по хуторам борьбы. Коловертью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат. Тогда после ужина Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке, заговорил, вылил то, что годами горько накипало на сердце. «О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизнь никак не радует, не веселит. Вот ен-то трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в 26-м, аль в 27-м году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло на выворот. У вас в станице как? Про коллективизацию что слыхать, ай нет?» «Слыхать», — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно из-под лобья посматривая на хозяина. «Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут. Вот зараз про себя вам скажу. Вернулся я в 20-м году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С ентих пор работал и день, и ночь». Продразверской в первый раз обидели товарищи, забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвести. Обидят и квиток выпишут, чтоб не забыл. Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. «Вот они тут». Квитки об этом, что сдавал в 21-м году. А сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заводконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку. И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая – на базу стоит. Скоро этих бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я, сам возле земли кормился и других возле себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил с первоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в козну на мясо. За швейную машину Женину купил другого. Спустя время, к 25-му году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали. В будущие времена зачислили меня крепким середняком. «А лошади-то у тебя есть?» — поинтересовался гость. «Погодите, трошки». Скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки. Осталась одна на весь хутор. Выросла кобыленка, ну, чистое дитя. Малоростом, не строевичка, полвершка нету, а уж резва неподобна. В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше двух аршин и одной-второй вершка. В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться. Начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снег задержание делал. Сеял яровые только по зяби, без весновспашки. Поры у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин. И об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите. Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевший возле образов рядом с портретом Ворошилова. Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы Гарновки возил в Ростов на показ властям, с гордостью продолжал Яков Лукич. Первые года сеял я 5 десятин. Потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать. 3, 5 и 7 кругов сеял. Вот как. Круг 4 гектара. Работал я и сын с женой. 2 раза только поднанимал работника в горячую пору. Советская власть енти года диктовала как. Сей, как не мога больше. Я и сеял. Аж не кутница вылазила, истинный Христос. А зараз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову, боюсь. Боюсь, за эти 7 кругов посеву протянут меня в игольное ушко, обкулачут. Наш председатель совет, красный партизан, товарищ Разметнов, а попросту сказать Андрюшка, вел меня в этот греф крести его мать. Сей, говорит, бывало, Яков Лукич, максимум. Чего осилишь? Подсобляй советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен. Сомневался я. А теперь запохаживается, что мне эта максима ноги на затылке петлей завяжет. Побей бог. В колхоз у вас записываются? Спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большеголовый, плотный, как чувал с зерном. «В колхоз-то? Дюж пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили перед тем, как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого Рождества. Вступай, да вступай!» Но люди отказались на труп. Никто не вписался. То ж сам себе лиходей. Должно и завтра будут сватать. Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, пригоршни мозолей, да горб нажил. А теперь добро отдай все в общий котел. И скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть. Выходит, вроде отдай жену дяде, а сам иди не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович. Я в колхоз приведу пару быков. Пару-то успел продать союз мяси. Кобылу с жеребенком. Весь инвентарь, хлеб. А другой в шей полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве же мне это не обидно? Он, может, всю жизнью на печи лежал, да об сладком куске думал. А я да что там гутарить? Во! И Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони. Ну, об этом кончен. Как вы проживаете? Служите зараз? В какое учреждение? Или рукомеслом занимаетесь? Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть цигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже КДК по обеим сторонам напряженно набухали вены. «Ты служил в моей сотне, Лукич. Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется, при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет советской власти. Я еще тогда предупреждал казаков. Помнишь? Горько ошибетесь, ребята. Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Схамянитесь вы, да поздно будет. Помолчал. В голубоватых глазах сузились крохотные с булавочную головку зрачки и тонко улыбнулся. Не мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими, не удалось. Нас тогда предали, бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную армию, командовал эскадроном по дороге на польский фронт. Такая у них комиссия была, фильтрационная, по проверке бывших офицеров. Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в рефтрибунал. Ну, шлепнули бы, товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься, за что? Какой-то сукин сын Казуня, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. Казуня — презрительно-ироническая казак-казачишка. По дороге в трибунал я бежал. Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в 23-м году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить. Попались хорошие ребята, словом, я остался жив. Первое время меня таскали в округ, в политбюро Дончака. Политбюро – здесь название окружных или уездных органов ЧК в 1920-1921 годах. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хаперскую по делам. Заехал к тебе, как к старому полчанину. Учителем были. Так. Вы человек начитанный. Книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами? К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса, и знаменитый манифест коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммуна, полнейшее уничтожение собственности, не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее. Дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебе квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь. А ежели я так не желаю, у тебя и спрашивать не будут. Это как ж так? Да все так же. Ловко. Ну, еще бы. Теперь я у тебя спрошу. Дальше можно так жить? Некуда дальше. А раз некуда, надо действовать, надо бороться. Что вы, Александр Анисимович, пробовали мы, боролись, никак невозможно, и помыслить не могу. А ты попробуй. Гость придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню и вдруг, побледнев, заговорил полушепотом. Я тебе прямо скажу, надеюсь на тебя. В нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думай, что это так просто. Набалмышь. Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше за границей. Да-да, если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав Дон уже будет чистым. Зяб, ты будешь засевать своим зерном и для себя одного. Постой, ты потом скажешь. В нашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду в Усть-Хаперскую. Ты присоединяешься к нам? В нашей организации есть уже более 300 служилых казаков. В Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховатском и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас в Гремячем. Ну, говори. Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба. Погоди, не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю. Ну, такие дела разве зараз решают? Тут голову под топор кладешь. Подумай. По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Заберем вашу районную станицу, милицию и коммунистов. По одному переберем на квартирах, а дальше пойдет полыхать и без ветра. А с чем? Найдется. И у тебя, небось, осталось. Кто его знает? Кажись, дед валялась какой-то ошкамелок австрийского никак образца. Нам только начать. И через неделю иностранные пароходы привезут, и орудия, и винтовки. Аэропланы и те будут. Ну? Дайте подумать, господин Есаул. Не невольте сразу. Гость, со все еще не сошедший с лица бледностью, прислонился к лежанке, сказал глуховато. Мы не в колхоз зовем. И никого не неволим. Твоя добрая воля. Но за язык, гляди, Лукич, 6 тебе, а уж 7-ю... И легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан. За язык моете не сомневаться. Но ваше дело рисковое, и не потаю. Страшно на такое дело идти. Но и жизни ход отрезанный. Помолчал. Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал. С горечью заговорил после минутного молчания хозяин. Опять же, одному идти на такие вязы враз скрутят. Вязы — шея. Зачем же одному? — с досадой перебил его гость. Ну, да это я так, к слову, а вот как другие. Мир, то есть как? Народ пойдет? Народ как табун овец, его вести надо. Так ты решил? Я сказал, Александр Анисимыч, мне твердо надо знать, решил ли. Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово. Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на советскую власть. Уже приказывал Половцев. При этой жизни его всякий имеет. А сын твой как? Куда же палец от руки? Куда я, туда и он. Ничего он, парень, твердый. «Хороший казак!» — с тихой гордостью отозвался хозяин. Гостю постелили серую тавреную полсть и шубу в горнице возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал, и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнущей пером подушки. Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатушке свою 80-летнюю старуху-мать, коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, светив с лежанки черножилые, простуды, изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину. «Благословите, мамаша!» Яков Лукич встал на колени. «Ступай! Ступай на них, супостатов!» Чадунюшка, Господь благословит, церква закрывают, попам житья нету, ступай. Наутро Яков Лукич разбудил гостя. «Решился. Приказывайте. Прочитай и подпиши». Половцев достал из грудного кармана бумагу. «С нами Бог. Я, казак всевеликого войска Донского, вступаю в союз освобождения родного Дона, обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами и большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно служиться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного Отечества, в чем и подписуюсь».